Однако есть одна проблема в том, чтобы снова и снова прокручивать случившееся, словно видеозапись. Постепенно начинают закрадываться сомнения. Ты в который раз перебираешь в памяти то, что произошло, и начинаешь сомневаться, действительно ли было сделано все то, что нужно было сделать. Ты сидишь в полном одиночестве и думаешь, и воспоминания начинают расплываться. Чем больше вопросов ты задаешь, тем меньше в тебе уверенности. Одна пустяковая мелочь. Была ли она сделана? Была ли она сказана? Ты помнишь, что у Калан это было сделано. Помнишь наверняка. И у Каролины Кук. Да, определенно, ты тоже это помнишь. И у Лоррейн Стэнли в Сан-Диего. А что насчет Элисон Ламар? Было ли это сделано? Или по твоему приказу это сделала она сама? Было ли это? Ты сомневаешься? Нет. Вернулась твердая уверенность, что все было сделано так, как надо. А может быть, это лишь следствие бесконечных прокруток в памяти? Быть может, вступает в дело рисунок, заставляя тебя предположить, что событие случилось так, как до этого оно случалось всегда? Однако, быть может, на этот раз произошло упущение, и это тебя страшно пугает? Ты начинаешь со страхом копаться в памяти, и чем больше копаешься, тем больше убеждаешься в мысли, что на этот раз произошел прокол. Эта мелочь вылетела у тебя из головы. Были ли сказаны нужные слова? Получила ли Ламар приказ? Возможно, не получила. И что тогда? Ты заставляешь себя встряхнуться, успокоиться. Ты обладаешь сверхчеловеческим талантом, поэтому сомнение, тревога – это не для тебя. Вздор, нелепость. Поэтому ты выбрасываешь все это из головы. Но беспокойство не желает расставаться с тобой. Оно усиливается, становится все громче и громче. И в конце концов, ты остаешься сидеть в полном одиночестве, зная наверняка, что наконец допущена первая маленькая ошибка. Собственный реактивный лир-бюро переправил Блейка и бригаду криминалистов прямиком с авиабазы Эндрюс в Спокан, после чего Блейк послал самолет в аэропорт Сиэтла-Такомы забрать Харпер и Ричера. Маленький реактивный самолет уже ждал на бетонной полосе у здания аэровокзала, и прилетевших встретил тот же самый агент из сиэтлского отделения. Накрапывал дождик, было холодно, поэтому Харпер и Ричард торопливо взбежали по трапу Лира, укрываясь от непогоды. Через 4 минуты они уже снова были в воздухе. Перелет до Спокана на Лире получился гораздо быстрее, чем на Сесне. На аэродроме Харпер и Ричарда ждал тот же самый агент местного отделения. Как и в прошлый раз, адрес Элисон Ламар был записан на бумажке, закрепленной на лобовом стекле. Агент проехал 10 миль на восток к Кайдахо, затем повернул на север, на узкую дорогу, уходящую в сторону гор. Через 50 ярдов после поворота дорога была перегорожена двумя машинами и желтой лентой, натянутой поперек между деревьями. Вдалеке за деревьями виднелись горы. Западные склоны были затянуты дождевыми тучами, а на восточных, в косых лучах солнца, пробивающегося сквозь облачность, сверкали узкие полоски ледников. Полицейский снял ленту с дерева, и машина медленно проползла за ограждение. Проехав мимо уединенных домов, отстоящих друг от друга не меньше, чем на милю, агент остановился у поворота к дому Ламар. «Дальше придется идти пешком». Он остался в машине, а Харпер и Ричард направились к дому. В сыром воздухе висела изморозь, которую еще нельзя было назвать дождем, но и сухой погодой она тоже не была. Слева показался дом. Дорога, извиваясь, проходила справа от него. Она была перегорожена скоплением машин. Черная с белым машина местной полиции с бессмысленно мигающими на крыше красными и синими огоньками, два седана и черный джип с тонированными стеклами, микроавтобус передвижной криминалистической лаборатории с открытыми дверьми. На всех машинах блестели бисеринки дождевых капель. Когда Харпер и Ричард подошли ближе, правая передняя дверь джипа открылась, и им навстречу вышел Нельсон Блейк. Он был в темном костюме, воротник поднят для защиты от промозглой сырости, лицо его было не столько красным, сколько серым, словно прямым следствием шока стало снижение давления. Блейк сразу перешел к делу. Никаких приветствий, ни извинений, ни обмена любезностями. Никаких заявлений типа «я ошибался, а ты оказался прав». «До сумерек осталось не больше часа», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы провели меня тем же маршрутом, что ходили позавчера, и рассказали обо всех отличиях». Ричард кивнул. Внезапно ему очень захотелось что-нибудь обнаружить, что-нибудь важное, что-нибудь, имеющее решающее значение. И не ради Блейка, ради Эллисон. Ричард стоял, разглядывая ограду, деревья и лужайку. Везде чувствовались заботливые руки, уход. Казалось бы, всего лишь небольшие изменения, затронувшие крошечный участок поверхности планеты, однако ими двигали хороший вкус и энтузиазм женщины, которой уже не было в живых. «Кто уже побывал в доме?» – спросил Ричард. «Только местный полицейский. Тот, который обнаружил тело». «И больше никого?» «Никого». «И даже никого из ваших?» «Я хотел сначала услышать ваше впечатление». «То есть она по-прежнему в ванне?» «Боюсь, что да». Вокруг стояла полная тишина, лишь свист ветра в проводах линии электропередач. Красные и синие отблески мигалок на крыше полицейской машины поочередно окрашивали спину костюма Блейка, ритмичные и бесполезные. «Хорошо», — наконец сказал Ричард. «Местный полицейский что-нибудь трогал?» Блейк покачал головой. «Он открыл дверь, обошел первый этаж, поднялся наверх, заглянул в ванную и сразу же связался со своим диспетчером. А у того хватило ума приказать ему немедленно покинуть дом». «Входная дверь была не заперта?» «Закрыта, но не заперта». «Полицейский стучал?» «Наверное». «Значит, его отпечатки пальцев будут на дверном молотке и на ручках внутренних дверей». «Это не имеет значения. Он все равно не мог стереть отпечатки пальцев убийцы, потому что тот их не оставляет». Ричард кивнул. «Хорошо». Он прошел вдоль машин мимо поворота на дорожку, ведущую к дому. Прошел ярдов 20 дальше по дороге. «Куда она ведет?» – окликнул он Блейка. Тот следовал за ним на удалении 10 ярдов. «По-моему, в никуда». «Узкая, да?» «Ну, бывают и пошире», – согласился Блейк. Ричард вернулся назад. «Поэтому вам следует осмотреть почву на обочинах. Скорее всего, там, где дорога делает следующий поворот». «Зачем?» «Наиболее вероятно, убийца приехал из Спокана. Проехал мимо дома и поехал дальше, затем сделал разворот и вернулся назад. Ему нужно было оставить машину, развернутую в нужную сторону, еще до того, как он войдет в дом и приступит к делу. Такой человек обязательно должен предусмотреть пути отхода». Блейк кивнул. «Хорошо, я поручу кому-нибудь заняться этим. А вы тем временем проведите меня по дому». Крикнув распоряжение бригаде криминалистов, он присоединился к Ричеру и Харпер у поворота на дорожку, ведущую к дому. Те стояли, дожидаясь его. «Итак, видите?» «Мы задержались здесь», — начала Харпер. «Стояла жуткая тишина. Затем мы подошли к двери и постучали молотком». «Погода была сырая или сухая?» — спросил Блейк. Харпер переглянулась с Ричером. «Кажется, сухая. Редкие облака, солнце. Не жарко, но дождя точно не было». «Дорожка была сухой», — добавил Ричард. «Не высохшей до пыли, но гравий был сухой». «Значит, вы не испачкали в грязи обувь?» «Сомневаюсь». «Хорошо». Они подошли к входной двери. «Наденьте на ноги вот это», — сказал Блейк, доставая из кармана рулон полиэтиленовых пакетов большого размера. Все натянули на обувь пакеты и заткнули края полиэтилена в ботинки. «Эллисон Ламар открыла только после того, как мы постучали дважды», — сказала Харпер. «Я показала свой значок в глазок». «Она была на взводе», — добавил Ричард. «Сказала нам, что Джулия ее обо всем предупредила». Угрюмо кивнув, Блейк толкнул дверь обернутым в полиэтилен ботинком. Дверь распахнулась с тем же скрипом старых петель, который запомнился Ричеру по предыдущему разу. «Мы задержались здесь, в прихожей», — сказала Харпер. «Затем Эллисон предложила нам кофе, и мы прошли на кухню». «Здесь что-нибудь изменилось?» — спросил Блейк. Ричард огляделся вокруг. Стены, обшитые сосновыми досками, сосновые половицы, желтые занавески, старые диваны, переоборудованные масляные светильники. «Все как было в тот раз», — сказал он. «Хорошо, идем на кухню».